6. Как только дом был вскрыт, Хатч, Фил и Дом стали рыться в рюкзаках в поисках фонариков. За выбитой Хатчем дверью царила непроглядная тьма. Каждый удар его ноги по хлипкому дереву заставлял Люка вздрагивать. Мысль о том, что дверь сейчас откроется, вызывала в нем нервозность. Нежелание присоединиться к остальным усугублялось дурным настроением после стычки с домом, отчего Люк снова почувствовал себя дураком. А еще ему было стыдно за этот акт вандализма. Он остался на лужайке под дождем, в то время как другие толкались у двери. Как и остальные трое, он валился с ног, мокрый, голодный, абсолютно несчастный. Он просто хотел, чтобы все кончилось. Их мотание из стороны в сторону, дождь, темный неприятный лес. Но они не должны были опускаться до вторжения в частную собственность. С этим местом что-то не так. Все ли они продумали? Ведь до этого трупа на дереве всего несколько миль. Может, это нелепо звучит, но им нужно убираться отсюда как можно дальше, пока не наступили сумерки. Рассудок у всех помутился. Никому больше нельзя доверять. Так или иначе, этого уже не забыть и не простить. Люк медленно направился к черному дому, на звук голосов. Остальные были уже внутри и говорили все одновременно. Кто-то смеялся. Фил. Люк выбросил сигарету в заросли сорняка и решил присоединиться к ним, заставив себя вернуться в братство. Тут у него за спиной раздался какой-то шум, оглушительный треск откуда-то из-за деревьев. Он обернулся и уставился на стену темного леса, из которого они только что вышли. Кроме серебристых, падавших с листвы капель дождя и хаотично покачивавшегося меж толстых стволов папоротника, ничего не двигалось. Но жуткий треск ломающегося дерева по-прежнему звенел у него в ушах. Звук эха, похожий на глухой стук камня, отскакивающего от древесных стволов. Казалось бы, он удалялся все глубже в лес. Что же могло так сломать целое дерево? Он даже представил себе бледные сочные волокна и щепки, торчащие из-под коры толстой ветки, вырванной из почерневшего ствола. Люк сглотнул и вдруг почувствовал себя слабее и ничтожнее, чем когда-либо. Он не мог сдвинуться с места. В ушах стучало. Он стоял неподвижно, дезориентированный от страха, словно ожидая, что из леса выскочит нечто и бросится на него. На мгновение Люк почувствовал ужасающую ярость и силу лесного существа, его жажду разрушения. Почувствовал и чуть было не уверовал в него. В небе раздался раскат грома, прокатившись над верхушками деревьев и исчезнув в сырой пелене над домом. Шум дождя в деревьях напоминал уже не барабанную дробь, а настоящий камнепад. «Эй, дружище!» – крикнул Хатч. «Зайди-ка сюда! Ты должен это видеть!» Люк очнулся от транса и удивился сам себе. «Это изнеможение доконало тебя. Сыграло шутку с разумом. Темные деревья, среди которых они были весь день и вечер, оставили в его душе мрачный осадок, отразившийся на его мыслях и чувствах. Он должен продолжать двигаться. Сосредоточься на чем-то». Люк направился к двери. Ступив на порог, он увидел выглядывающее из проема бледное лицо Хатча и снял кепку. «Ты слышал это?» Хатч посмотрел на небо. «Да, я знаю, гром гремит. Не найди мы это место, гроза добила бы наших толстяков. Мы бы их точно потеряли». «Достал уже, Йоркшир!» — крикнул из темноты хибары Дом. Несмотря на беспокойство, Люк не стал сдерживать нервный смешок. Его рот тоже растянулся в глупой ухмылке. Хатч повернулся и пошел обратно в дом, где по темным стенам уже скользили лучи фонариков. «Нет, не гром. Деревья. В лесу. Разве ты не слышал?» Но Хатч уже не слушал его. Он вернулся к парочке в дом. «Что там у тебя, Дом же?» «Куча всякого христианского дерьма!» — услышал Люк голос Дома. Потом он бросил последний взгляд на лес и переступил порог.